Только если у него была возможность воспользоваться транспортом. Пим посмотрел на пустое небо. «Откуда мы знаем? Может, у кого-нибудь из его троюродных братьев в сарае стоит старый, проржавевший флайер? Но он никогда не выезжал из лесной долины. Вряд ли он знал бы, как скрыться, куда бежать. Ну, если он покинул округ, то эта проблема переходит к имперской полиции, а я могу умыть руки». Счастливая мысль. Но одна из вещей, которые меня беспокоит, вернее, меня беспокоит многое. Очень уж противоречивый портрет нашего главного подозреваемого складывается у меня. Ты заметил противоречие? Боюсь, что нет, милорд. Хм. Кстати, куда староста Карил водил вас арестовывать этого парня? На какую-то пустошь, где сплошь кусты да овраги. Там уже было полдюжины человек, что искали Харру. Они только что прекратили поиски и возвращались, когда мы наткнулись на них. Из этого я заключил, что наш приход не был сюрпризом. «Вы думаете, Журик на самом деле был там и бежал? Или же Карио просто водил вас кругами?» «Я думаю, он и вправду был там, милорд. Те люди говорили, что нет, но, как вы заметили, они с ним в родстве». И кроме того, было заметно, что они, совсем не умеют врать. Им было не по себе. Карио, быть может, не особенно рвется сотрудничать с вами. Но я не думаю, что он осмелится на открытое неповиновение вашим приказам. В конце концов, он ведь 20 лет отслужил. «Как и сам Пим», — подумал Майлз. По закону, граф Фаркосиган имел право держать не более 20 телохранителей для церемониальных целей. Но поскольку он занимал высокий пост, в число их обязанностей входило практическое обеспечение его безопасности. Пим был типичный телохранитель, украшенный многими наградами ветеран имперской службы, отставник, поступивший на службу в элитную личную гвардию. Пим не был виноват в том, что ему пришлось влезать в чужие ботинки, заменить покойного сержанта Батари. Майлз с грустью подумал, есть ли хоть кто-нибудь во всей вселенной, кроме него самого, кто скучал бы по смертельно опасному и трудноуправляемому Батаре. «Хотел бы я допросить с фастпентой этого Карила», — мрачно сказал Майлз. «По всем признакам он знает, где собака зарыта». «Ну так допросите», — логично сказал Пим. «Может быть и придется. Однако в допросе с фастпентой неизбежно есть нечто унизительное. Если этот человек лоялен, то, может быть, публично опозорить его в конечном итоге не лучшее решение». «Это будет не публично?» «Нет, но он не забудет, как его сделали слюнявым идиотом. Мне нужно больше информации». Пим оглянулся через плечо. «А я думал, у вас уже есть вся информация, какая вам нужна». «У меня есть факты, осязаемые факты. Большая куча бессмысленных, бесполезных фактов», — Майлз размышлял вслух. «Если мне придется допросить под фастпентой каждого жителя этой глуши, я так и сделаю, но это некрасивое решение». «Все это дело некрасиво, милорд», — сухо сказал Пим.